Часть третья. Солнце зашло за тучку, и начался дождь. Птицы пели как-то особенно громко, точно роняя свою скороговорку на молодую зеленую листву. Прошло совсем немного времени, и небосвод снова просветлел. Дождик поредел. Он шел словно нехотя, без энтузиазма. Затем и вовсе прекратился, так же неожиданно, как и начался. Я посмотрел на запад и увидел радугу. Она вырастала приблизительно на Бишопс, Стортфорд, и затем, протянувшись через все небо, оканчивалась где-то на просторах Северного моря. Что за удивительная свежесть царит в воздухе после этих скоротечных весенних ливней. Повсюду разлит добрый, честный запах сырой матушки земли. С оттенком молодых только-только народившихся грибов. В ушах звенит от несмолкаемого гудения трудолюбивых насекомых. Трава сверкает новоприобретенной чистотой и зеленью, и повсюду, на каждом листочке в саду, на каждой веточке живой изгороди висят, колеблясь и блестя, дождевые капли. Я остановился возле маленького домика на обочине Колчестерской дороги и спросил чего-нибудь поесть. Стоявшая в дверях женщина покачала головой и с явственным эссекским акцентом ответила, что ей нечего мне предложить. Я, напустив на себя оскорбленный вид, указал на жестяную вывеску, которая со скрипом раскачивалась и гремела на ветру. На ней значилось одно единственное слово — закуски. Многие сельские жители почему-то полагают, будто все автомобилисты привыкли к изысканным завтракам из Мэншенхауса. Остальным путешественникам проще. Что касается велосипедистов, они всегда готовы есть яйца. Неряшливо вида молодые люди в грязных башмаках, с томиком стихов в кармане и огнем нонконформизма в глазах. Те самые, которые вечно норовят во время беседы пристроить свой рюкзак на хозяйскую изгородь. Эту публику вполне может удовлетворить романтическая трапеза в виде куска хлеба с домашним сыром. В отношении же нас, автомобилистов, сельчане рассуждают примерно таким образом. Уж коли человек может себе позволить путешествовать в дорогущем шумном авто, то ему, конечно же, ничего не стоит заполучить сытный обед в хорошем ресторане. На что ему наши скромные закуски? В разговоре эти простые души начинают конфузиться и всячески отнекиваются. Если же вы настаиваете и авторитетно заявляете, что больше всего на свете любите изрядный ломоть хлеба с желтым сыром поверху, они краснеют и нерешительно мямлят. «Ну, не знаю». «Если вы не возражаете...» Или же... «Если вы имеете в виду...» В моем случае хозяйка недолго держала оборону. Уже через пару минут ее милое добродушное лицо расплылось в улыбке, и она сказала, мол, «Ладно, дайте-ка подумать». «Ну да». У нее вроде бы завалялась пара сырых яиц и хлеб с маслом, ну и сыр, конечно, а также кусочек холодного яблочного пирога, остался с минувшего воскресенья. И пока мы разговаривали, я не переставал думать, что, наверное, ни в одной другой стране нет такого количества чудесных простых людей. Пусть другие нации кичатся своими изысканными манерами и утонченным благородством, а я все равно предпочту им бесхитростный деревенский люд моей родной Англии. Хозяйка пригласила меня в дом. Войдя в прихожую, она толкнула ближайшую дверь, и та распахнулась с протяжным, протестующим скрипом. Я сразу узнал этот священный мавзолей под названием «гостиная», который существует в каждом уважающем себя английском доме. Трудно вообразить себе более разительный контраст, чем между живой и теплой кухней, где собирается вся семья и где витают соблазнительные запахи готовящейся пищи. И этим холодным и строгим, смахивающим на музей помещением, чьи двери с готовностью распахиваются лишь в случае поминок или свадебных торжеств. С другой стороны, визит в гостиную может оказаться чрезвычайно интересным и познавательным, ибо в этой комнате, как правило, собрано все самое ценное, святое и прекрасное, что происходило в жизни семейства. Гостиная, в которой очутился я, вполне соответствовала описанному выше типу. В ней витали неистребимые запахи вытертого древнего ковра, холодных похоронных пирожков, черных перчаток и безнадежной старости. Вдоль стены были расставлены жесткие, набитые конским волосом кресла. Так и казалось, будто в них восседают невидимые призраки. Середину комнаты занимал массивный стол красного дерева, покрытый темно-бордовой скатертью, а необычное религиозного вида пианино было задвинуто подальше в угол. Фасад его украшала ажурная резьба, за которой просматривалась зеленая сатиновая подкладка. Полагаю, если крышку этого пианино когда-либо и открывали, то лишь для того, чтобы одним пальцем сыграть 90-й псалом. Однако подлинным украшением гостиной является фотографии. О, эти старые семейные снимки, запечатлевшие наиболее яркие мгновения жизни! Они способны многое рассказать о хозяевах дома. На одном из таких снимков я увидел уже знакомую мне женщину. Правда, здесь она выглядела гораздо моложе и была обряжена в широкополую черную шляпу. Она чинно сидела рядом с молодым человеком, невероятно дурацкой наружности. Возможно, причиной тому служила неудачная прическа. Разделенные на прямой пробор и сильно напомаженные волосы явно свидетельствовали о страшном надругательстве над ними. Не вызывало никаких сомнений, что в нормальном состоянии волосы эти никто не приглаживал, и они торчали из головы на манер веника. Высокий, тугой воротничок создавал впечатление не человеческого лица, а лошадиной морды, высунувшейся из-за ворот. Сильные, натруженные руки мужчины мирно покоились на коленях. А сам он смотрел в объектив фотокамеры с тем же вялым интересом, с каким обычно корова глазеет на остановившегося возле изгороди прохожего. Оба они, и муж, и жена, вступившие на опасную супружескую стезю, являли собой пример какого-то тупого животного великолепия. За их спиной вздымались начертанные на черном фоне башни и фронтоны герцогского поместья. Судя по всему, неизвестный фотограф был не лишен чувства юмора. На других, более древних снимках были запечатлены бородатые мужчины в матерчатых кепках, с твердым козырьком и с ружьями в руках. Кое-где виднелись и женские персонажи. Все, как на подбор, в строгих черных платьях с глухим воротом. Над дверью висела увеличенная фотография молодого человека в хаке, а рядом с ней заключенная в рамку извещение военного министерства, которое сообщало родителям, что их сын пал смертью храбрых. Да уж. Этот маленький сельский домик внес свою лепту в историю Англии. В гостиной присутствовали и картины. Исключительно благочестивого содержания. На одной из них изображалась юная дева с развивающимися волосами, одетая в нечто, смахивающее на ночную сорочку. Она парила в вышине над спящим городом, направляясь к разверстой щели в небесах, символизирующий, очевидно, врата рая. Книжек в гостиной было немного, а точнее сказать, всего 4. Словарь, монография, посвященная англо-бурской войне, и пара романов. Один из них был написан Мэрионом Кроуфордом, а второй под названием «Пути прямые и пути окольные» принадлежал перу уважаемой миссис Г. Б. Пол. Судя по всему, в нем описывалась жизнь высшего общества, Открыв книгу наугад, я прочитал. После долгих и слезливых проводов, которые благодаря усилиям Хью все же завершились смехом, Ральф и его невеста уселись в экипаж, и пара гнедых резво понеслась прочь. Несколько минут молодые ехали молча, прислушиваясь к перезвону бубенцов. Затем Ральф привлек к себе Флоренс и произнес: «И все же, что ни говори, дорогая, а во всем есть своя светлая сторона. Если бы не та роковая ошибка моей матери, я бы никогда не оказался в Англии и не познакомился с моей несравненной Флоренс». В чем именно заключалась роковая ошибка, мне так и не суждено было узнать, поскольку в тот самый миг дверь отворилась, и вошла моя добрая хозяйка с подносом. За обедом я поглядывал в маленькое окошко, выходившее на главную дорогу. На улице порывами дул ветер. Он трепал цветы, произраставшие в специальных ящиках на подоконнике, и веточка герани постоянно колотилась в оконное стекло. Я смотрел на нее и спрашивал себя: неужели все это происходит всего в нескольких часах езды от Лондона? Мне удалось это сделать. Я вырвался из большого пыльного города и теперь свободен. Вокруг расстилались зеленеющие поля, и я был волен исследовать эту волшебную землю. «Трудно поверить», — думал я, аккуратно очищая яйцо, «что в это самое мгновение на Ладгейт-Серкус, как всегда, толпится народ. Полицейский размахивает жезлом, пытаясь хоть на минуту остановить уличное движение. А сотни человеческих особей, мужчин и женщин, нетерпеливо переминаются с ноги на ногу, дожидаясь возможности безопасно пересечь улицу. Между ними, конечно же, шныряют мальчишки-газетчики, выкрикивая на ходу последние сногсшибательные новости. Я раскурил свою трубку и неторопливо вышел в холл. Увидел через открытую дверь, как хозяйка дома пересекает двор, неся в руке тяжелую бодейку. Я поспешил к ней на помощь, и женщина нехотя отдала мне ведро. Видно было, что она привыкла все делать сама. Мы вместе подошли к хлеву, и здесь стали свидетелями великолепного зрелища. Огромная берн-джонсовская свиноматка только-только благополучно разрешилась от бремени. Она лежала на боку, на освещенном солнцем полу, а к соскам ее уже успели присосаться с десяток розовых поросят. Они казались совсем крохотными, не больше новорожденных котят, но уже энергично пихались и сучили ножками, демонстрируя всемерную готовность вступить в великую схватку за жизнь. Тем временем новоявленная мамаша заслышала звяканье ведра, и эти знакомые звуки вывели ее из состояния блаженной истомы. Свинья издала предостерегающее хрюканье и поднялась на ноги, скинув с себя свое многочисленное семейство. Голодные поросята запищали, засуетились. На соломенной подстилке моментально возникла настоящая куча мала. Какая случилась бы, если бы в разгар званого обеда стол с яствами вдруг снялся с места и покинул зал? «Сдается мне, персик уж скоро зацветет», — сказала женщина. «Непременно», — согласился я, — «если еще недельку продержится такая солнечная погода». «В наших краях он всегда зацветает первым», — сообщила хозяйка. Я оглянулся по сторонам. Ветви боярышника уже украсились традиционным хлебом с сыром. Над поверхностью журчащих ручейков показались молодые ростки тростника. В Англии боярышник часто называют деревцем хлеба с сыром. Это связано с тем, что сельские жители употребляют молодые листочки и бутоны в пищу, в виде добавки в салаты, сырья для ликеров, да и просто так, в натуральном виде. Здесь и далее примечание переводчика. В маленьком дворике разгуливала наседка с цыплятами. Она расправила трепещущие крылья, готовая укрыть свое семейство от любой опасности. Трогательные желтые комочки на тонких каучуковых ножках бесстрашно разбрелись по всему двору. Цыплята исследовали новую территорию, обозначая свое присутствие пронзительным попискиванием, в котором, при желании, можно было разобрать самонадеянность и тревогу, удивление и боль. Я снова заглянул в хлев и невольно улыбнулся. Крохотные поросята уже справились с минутной растерянностью и, сбившись в плотную кучу, двинулись на поиски отлучившейся родительницы. Ими двигал безошибочный инстинкт самосохранения, тот самый, который в случае с человеческими младенцами мы часто путаем с любовью. Женщина тоже улыбалась. Да и трудно было не улыбаться в такой день, когда ласково светило солнышко, а вокруг копошился энергичный, жадный молодняк. Повсюду набирала силы новая жизнь. Я явственно ощущал, как внутри ветвей деревьев двигались живительные соки, порождавшие миллионы раскрывающихся бутонов и миллионы юных зеленых листочков.